Глава 5. 17 марта по времени Туры. Лортах. Алина. Путь до поселения Алине давался легко, хотя вокруг был все тот же влажный и жаркий папоротниковый лес. Начал накрапывать легкий дождик. Принцесса прикрывалась крыльями, но настроение все равно было хорошим. То ли полный желудок был причиной, то ли мысли о близкой цивилизации придавали сил. Хотя нет, лучше всего скрашивали дорогу ответы профессора Тротта на ее вопросы. «Постарайтесь в поселении контролировать свое неуемное любопытство», — предупредил он, когда в разговоре выдалась пауза. «Без меня никуда не лезьте. Вообще от меня не отходите». «Я думала, мы идем к своим», — Алина с недоумением посмотрела на спутника. «Разве меня там кто-то может обидеть?» «К своим», — подтвердил инляндец. Он расправил крылья, чтобы перебраться через поваленный скользкий папоротник, и то ли прыгнул, то ли взлетел, опустившись на землю, протянул Алине руку и продолжил. «Но эти люди — дети цивилизации Лортаха, ваше высочество!» Принцесса фыркнула на очередное высочество и попыталась сама забраться на ствол. Конечно, поскользнулась, и Трот поддержал ее, подняв глаза к небу. Рука его была крепкой и теплой. «Дети цивилизации», — вежливо подсказала Алина, спрыгивая с той стороны в хлюпающий мох. Дождь усиливался, сильно пахло зеленью и мокрой землей. «Патриархальной цивилизации», — проговорил инляндец с усмешкой, «в которой прав тот, кто сильнее, и святых среди нас нет. Это обычные люди, со своими пороками, не слышавшие о правах женщин или о равенстве полов. Женщины здесь примерно в том же положении, что на Туре 1000 лет назад, и ваши крылья вряд ли заставят относиться к вам по-другому». Алина рефлекторно дернула крыльями и ойкнула, обдав спутника брызгами. «Извините, профессор Трот», — тоненько сказала она и улыбнулась его выразительному взгляду. «Боги послали мне вас наказание», — беззлобно проговорил он, отирая капли со лба. «Это мы давно выяснили», — деловито кивнула Алина, улыбаясь еще шире. «Продолжайте, пожалуйста». Трот некоторое время молчал, видимо, вспоминая, на чем остановился. Шуршал дождик, под ногами хлюпало все сильнее. «Будь вы обычной женщиной, вас бы никто не тронул», — наконец продолжил он, — «потому что вы под моей защитой. Но вы же знаете, что у нас нет женщин дар тени, и детей от местных мы иметь не можем. Вы — чудо и слишком большое искушение. И если будете неосторожны, кто-то может захотеть присвоить вас. Это не значит, что на вас набросится сразу же, как увидит. Я знаю бойцов с застав и жителей поселения, и в основном там достойные люди. Но я предпочитаю перестраховаться». «Вы правы», — сказала она со вздохом. «Я поняла. Буду молчать и не отойду от вас ни на шаг, лорд Макс». «Ох, Тор», — буркнул он. «Чтобы не было лишних вопросов, называйте меня Ох, Тор». Он замолчал, и принцесса, только чтобы не было тишины, застенчиво попросила. «Может, расскажете что-нибудь о моем отце? Например, как они познакомились с мамой?» Она с жадностью приготовилась слушать, но лорд Макс ее разочаровал. «Не знаю», — сухо проговорил он. «А откуда тогда вам известно, что я его дочь?» От неловкости откуда-то появилось заикание. «Он мне сказал». Трот не смотрел на нее, и понятно было, что говорить он об этом не хочет. «Ну, хоть что-то расскажите», — насупилась Алина. «Я же ничего не знаю о нем. Расскажите». «Он был таким же упрямцем, как вы», — глухо пробурчал профессор, кинув на нее-таки нечитаемый взгляд. «И слишком часто забывал об осторожности, любил рисковать, и это почти всегда было оправдано». Трот говорил медленно и неохотно, словно ему это было тяжело или неприятно, о временах учебы в университете, о том, как они познакомились. Но по мере рассказа он оттаял, поведал про несколько забавных случаев на практике, про то, как они все боялись и уважали Алмаза Григорьевича, про их опыты и открытия. А Алина жадно слушала и понимала, что хотя прошло 60 лет, а воспринимается это точь-в-точь, как байки Димки и Матвея о безобразиях во время их учебы, перемешанный со стихийной лекцией по боевой магии и магическим свойствам растений. Трот увлекся, объясняя ей свойства трав-усилителей, твердил формулы, очерчивая ребрами ладони решетки плетения стихий, требовал ответов, и Алина тоже втянулась в этот своеобразный экзамен. Она даже немного устала, но внутренняя гнетущая тишина и страшное раздражение профессора были так живы в памяти, что она боялась нового молчания и болтала без умолку, задавая вопросы, отвечая и немного смущаясь от его периодических нечитаемых взглядов. Вот опять замолчал на полуслове, посмотрел на нее, на мокрую сорочку, на крылья, сложенные домиком над головой, и потянул с себя кожаную куртку, по которой стекали капли дождя. «Да мне не холодно, профессор», — бодро заявила принцесса. «Не надо! Да не надо же! Мне совсем не холодно, правда?» «Надевайте!» — с тем же раздражением, что и утром, — приказал инляндец, и, сунув ей в руки тяжелую куртку, зашагал вперед. Лекция, видимо, закончилась. «Да что вы опять злитесь?» — крикнула она ему вслед непонимающе и топнула от избытка чувств ногой по хлюпнувшей земле. Натянула куртку, тяжелая кожа прижала крылья и в припрыжку побежала за ним. «Вот вы уходите», — укоризненно заметила Алина, забежав вперед и заглядывая ему в лицо. «А если на меня нападет паук? Он меня съест, и вам стыдно будет». «Не будет», — отозвался лорд Макс, не глядя на нее. Но губы его дрогнули в усмешке. «Потому что вам меня совсем не жалко», — не в самом делешно возмутилась принцесса, зашлепав рядом по напитавшимся водой мхам и изо всех сил желая взять вон ту корягу и стукнуть Трота по голове. «Потому что здесь нет лорхов», — пояснил и не подозревающий о ее кровожадных мыслях спутник. «Поселение Дартини существует больше 1000 лет, и за это время всю инсектоидную дрянь поблизости выбили. Иногда забредают новые, но очень редко. Так что из поселений намеренно делают вылазки в низины и степи, чтобы забить лорха или дикого охонга. Даже на тхаухонгов делают ловушки и убивают огнем». «Зачем? Они же несъедобные». Дождь не прекращался, лицо было мокрым, и Алинка вытерла его ладонью, слезнув капли с губ и помотав головой, чтобы стряхнуть влагу с волос. Трот, мрачно покосившись на нее, снова пошел вперед, а она следом, под шум усиливающегося ливня раздумывая, стоит ли сообщить ему, что беспричинные перепады настроения — симптом расстройства психики, или не стоит провоцировать очередной перепад. «На самом деле в них есть съедобные части, как в туринских раках», — профессор заговорил после такой паузы, что Алинка не сразу поняла, о чем он. «Но главное — хитин. Он необычный, поддается плавке и ковке. Лучшие доспехи делают из него. Он гораздо легче железа и гораздо прочнее». Алина вспомнила черные матовые кирасы у наемников на раньярах и кивнула. «А у вас такой есть?» «Был», — буркнул Трот, снова уходя вперед. Под ливнем его рубаха тоже прилипла к телу, черные крылья, прижатые к спине, чуть приоткрылись, и Алина некоторое время беззастенчиво разглядывала его плечи и шею. Нравилось ей на него смотреть. «Исключительно в целях изучения анатомии», — пробормотала она себе наставительно, хмыкнула и тут же погрустнела. «Так ей сейчас захотелось, чтобы рядом была Полина, с которой она в школьные годы шушукалась и хихикала, обсуждая одноклассников». Или лучше, чтобы она, Алина, оказалась снова на туре с сестрами. Грубая ткань сорочки профессора так промокла, что отлично очерчивала мышцы, и Алина в какой-то момент запнулась. Ее грустное размышление прервала неожиданная мысль, и принцесса осторожно раскрыла куртку и посмотрела себе на грудь. А затем, внезапно смутившись, хотя с чего бы, походная жизнь давно отучила от стеснения рядом с профессором, подняла глаза на удаляющегося спутника и снова помотала головой, стряхивая с волос капли дождя. «Что вы себе еще придумали, Богуславская?» — низким троттовым голосом сказала она себе и окончательно развеселилась, подумав, что ее перепады настроения тоже вряд ли можно назвать здоровыми. Лорд Трот остановился, обернулся, жестом подзывая ее к себе, и Алина послушно побежала к нему. «А Шерил?» От звука чужого голоса с кустов всполошенно взметнулись пестрые птицы, А принцесса, не успев затормозить, подпрыгнула от ужаса и, сменив курс, дернулась к ближайшему папоротнику. Наемники догнали. Профессор крепко перехватил ее за запястье, буркнув «Хорошая реакция!» и громко крикнул на лорташском. «Это Охтор! Женщина со мной!» Испуганно замершая Алинка, сначала и не поняв, о какой женщине идет речь, начала крутить головой. Впереди из сплетения поваленных стволов, листьев, камней и пластов мха выходили вооруженные мужчины. Все были одеты довольно разномастно, кто в тканые рубахи и штаны, кто в кожаные, поверх темные хитиновые кирасы, набедренные и наплечные щитки на ремнях. Но главное, у некоторых из воинов были крылья. «Что это?» — шепотом спросила принцесса, во все глаза разглядывая новых соплеменников. «Это застава», — проговорил Трот и отпустил ее руку. «Я вас предупреждал о ней. Укрепление, боевая точка, предназначенная для того, чтобы задержать противника на пути к поселению». Алина, потирая запястье, но и хватка же у ее спутника, снова посмотрела на укрепление, меньше всего похожее на что-то рукотворное, и вздохнула, припомнив, что «ошерил» значит «назовись». Она-то думала, что уже хорошо знает язык, но от страха все вылетело из головы. Защитников заставы было около десятка, разных возрастов. Они, подходя к Троту, с приязнью и уважением стучали кулаками по его спине. Профессор отвечал тем же, с кем-то перебрасывался репликами. На принцессу воины смотрели с не менее жадным любопытством, чем она на них. Один из Дартини, совсем молодой, даже шагнул к ней и потянул на себя крыло, чуть выглядывающее снизу из-под куртки. «Настоящее!» — сказал он, с восторгом поблескивая зелеными глазами и, видимо, для верности дернул за пух, вырвав немного. Алина отняла крыло, прижала к себе руками. И тут ее себе за спину задвинул профессор, склонился к соплеменнику и что-то тихо сказал. Тот сразу же отступил. Алина навострила уши, но услышала только «моя» и тяжело вздохнула, изнывая от любопытства. Один из старших Дартини, с которым Трот говорил до этого, усатый и седой, оглядел принцессу с головы до пят и, хохотнув, проговорил. «Ох, и диво-то! Птенец совсем! Но наша же! Не думал, что увижу девку из наших-то! Ох, Тор! Третью Ихар себе привел! Прокормишь?» Алина нахмурилась, пытаясь понять и мысленно повторяя фразу. Что-то она не так расслышала. «Не себе!» — пробурчал Трот. «Источнику». Крылатый посерьезнел, покрутил ус, оглянувшись на прислушивающихся бойцов. «То знаю», — кивнул он, понизив голос. «Нерха говорил. Иди, застанешь еще его. Поселение готовится уходить. Неспокойно тут последние декады, Охтор. Отряды наемников заходят глубже, чем раньше. И много их. Почти вплотную недавно подлетели на раньярах, но дальше не смогли. Увел их источник-то. Еще закрывает наших от них даже в лесу. Но слабеет, видно, что слабеет. А был еще лазутчик. Он снова покосился на своих людей. Ну, это тебе Нерха расскажет. Идти тебе надо». Алинка нервно оглянулась. После слов Седоусова ощущение безопасности ушло. Но лорд Трот спокойно кивнул, принимая слова к сведению, и пошел вперед, жестом приказав принцессе следовать за собой. И Алина, стараясь держаться поближе к нему, двинулась следом. Поселение, к которому вела начинающаяся еще в лесу дорога, оказалось окружено высоченным частоколом из нескольких рядов стволов со срубленными наискосок верхушками. Ближе к лесу находились стволы пониже, следующий ряд — выше, следующий — еще выше. Лес подходил почти вплотную к ограде, хотя Алина увидела у стен и небольшие возделанные поля, на которых под закатным солнцем копошились люди. И женщины, и мужчины, и дети. В высокой траве виднелись спины мелких белых и пестрых коз. Она крутила головой, пытаясь разглядеть побольше, и впитывала, вдыхала в себя все многообразие звуков и запахов этой пасторали, увиденной на фоне чудовищного напряжения последних недель. Козы блеяли, из-за частокола раздавались пение петухов и лай собак, пахло травой, мокрой после дождя землей и гарью. Вверх над поселением поднимались столбы печного дыма, и Алина, представив себе горячий куриный суп и кусочек свежего хлебушка с маслом, зажмурилась, облизнула губы и застонала. Так захотелось есть. Открыв глаза, она поймала внимательный взгляд лорда Тротта и нервно передернула плечами. Стыдно, что ведет себя как ребенок. «Не смотрите на меня так, лорд Макс», — сказала она тоненько и очень серьезно, «а то я чувствую себя лягушкой в вашей лаборатории». Профессор не улыбнулся, а неожиданно озадаченно моргнул и отвернулся. «Вы очень говорливая лягушка, ваше высочество», — процедил он, ускоряя шаг. «И очень голодная», — заверила Алина его спину. Крылья Тротта дрогнули, то ли усмехнулся, то ли ругнулся, но принцесса, больше не обижаясь, потрусила за ним. Перепады настроения спутника стали ее занимать. Так, наверное, ощущают себя музыканты. Вот коснись этой клавиши или струны, и звук пойдет тяжелый, агрессивный, а вот этой и зазвенит нежно и весело. Навстречу путникам по дороге шли две женщины, темноволосые, темноглазые, с корзинами, пристроенными на бедрах. Перед Максом Охтором они склонили головы, и принцесса недоуменно глянула на него, а потом снова принялась рассматривать местных жительниц. Очень простая одежда, на талии повязаны темные тканевые юбки, за пояса которых заткнуты подолы нижних длинных сорочек, обнажая до колен ноги. Обувь, плетеная из чего-то растительного, напоминала обычные туринские лапти. Они еще долго оглядывались на Алину, а принцесса на них. Ей было странно, и снова вернулось ощущение нереальности, как в первые дни на Лортахе. «У них совсем другие глаза», — сказала она молчаливому Тротту, задыхаясь от желания поделиться. «Понимаете?» «Если вы выразитесь конкретнее», — сухо откликнулся инляндец, — «возможно, и пойму». «Вы не замечаете, наверное». Алина с откровенной жалостью посмотрела на него. «Конечно, вы же давно здесь. У них глаза людей, никогда не видевших телевизора, электрической лампочки, магии». «Большинство из них и книг не видели», — продолжил Трот, явно забавляясь ее впечатлительностью. «Ну и пусть», — решила принцесса. «Пусть лучше смотрит на нее с усмешкой, чем раздражается». Она переключила внимание на высокие стены и огромные раскрытые ворота, обитые все теми же неровными листами из хитина внахлёст, отчего создавалось впечатление, что это шкура огромной змеи. «Это старая защита от ахонгов и пауков-лорхов», — объяснил профессор, заметив ее удивление. «Долгое время круги ограждения расширяли. Это труд многих поколений Дартини. Теперь, даже если лорх случайно доберется сюда, внутрь он пробраться не сможет. Запрыгнет, соскользнет в промежуток между частоколом, застрянет, и его добьют. Здесь постоянно дежурят часовые». Он кивнул на небольшие башенки за воротами, на крытых площадках которых виднелись вооруженные люди. «Если увидят опасность, трубят в рог, созывая жителей, и закрывают ворота». «А если кто-то не успеет добежать?» — с дрожью в голосе поинтересовалась Алина. «Все знают, что лучше успеть», — жестко проговорил Трот и, махнув дозорным, шагнул за ворота. Внутри поселение оказалось большой деревней. Домов было очень много, наверное, больше 50, со всеми ее звуками и запахами. Частокол примыкал к скалам, за которыми вдалеке виднелись горы. Дома с темными окнами, приземистые, укрытые или соломой, или дерном с зеленой травой, были расположены хаотично. Что-то наподобие главной улицы шло от ворот и терялось среди избушек. Во дворах тоже паслись козы, у скал поблескивало озерцо, по дороге бегали лохматые куры. На Алинку сбежалось посмотреть, наверное, все поселение, но Макс твердо вел ее куда-то в сторону, и, наконец, горланищая и рассматривающая ее толпа осталась позади, а он открыл калитку и шагнул в просторный двор, в котором находились большой дом и несколько построек поменьше. «Это ваш дом?» — спросила принцесса и застыла. Во дворе копошились мальчишки лет 8-10, и Алина, непонимающе, уставилась на них. Пацаны, увидев гостей, подскочили, подбежали к ним, что-то голося, и Макс усмехнулся, потрепал их по головам и сказал: «Зовите мать». Принцесса замерла, захлопала глазами, глядя то на спины мальчишек, они забежали в дом, то на Иллянца. Нет, это не его дети. Конечно, ведь он говорил, что Дартини не могут здесь иметь детей. Тогда кто это? Трот спокойно шагал к крыльцу, когда снова распахнулась дверь, и на него вышла молодая женщина, симпатичная, тревожно крутящая головой, а затем вылетела и вторая, улыбающаяся, тоненькая, совсем молоденькая. «Ты пришел!» — странно растягивая слова, воскликнула она, почти слетев с крыльца, схватила Макса за руку, поцеловала ее. «Я ждала!» Алина, широко раскрыв глаза, смотрела на то, как лорд Макс улыбается, непривычно мягко, гладит девушку по щеке, а та снова хватает его руку и, счастливо жмурясь, прижимается к ней губами. Трот воспринимал это так спокойно, будто это было в порядке вещей. «Ты стала лучше говорить, Винин». Он провел ладонью ей по горлу. «Я попробую тебя еще подлечить». Девушка смотрела на него искрящимися от счастья глазами, и Алинке вдруг стало кисло. «Да, Тиохтор, топить Ван Ран!» Звонко закричал один из мальчишек из-за спины второй женщины. «Дати!» — отстраненно вспомнила Алина. Обращение к уважаемому мужчине, но не старику. «Ван Ран? Купальня?» Она вдруг почувствовала такую усталость, будто разом навалилось все пережитое. Сердито потерла пересохшие глаза и опустила голову. Но тут же снова подняла. «Любопытно ведь?» «Топить!» Откликнулся Трот, и мальчишки наперегонки помчались к одной из построек, словно наполовину вросшей в землю. «Охтор!» — мягко позвала вторая женщина, вытирая руки о передник и протягивая их вперед. «Да, это я, Долин», — проговорил Трот, и она улыбнулась, немного робко, но радостно. Голову она держала чуть склонив, словно прислушиваясь, но смотрела куда-то в сторону, и глаза ее были мутными, окруженными шрамами. «Незрячая», — тяжело отметила принцесса. «А вторая говорит с большим трудом. И что это значит? Что значит?» «Да ничего не значит», — окончательно рассердилась она и шмыгнула носом. И, конечно, все присутствующие сразу посмотрели на нее. «Крылья!» — протянула первая девушка Винин, указывая на принцессу рукой. «Ты взял себе еще женщину?» Алина, неловко переминающаяся с ноги на ногу, нахмурилась. Теперь-то она точно расслышала. «Женщину?» — повторила она почти шепотом, чувствуя, как каменеют скулы и жарко становится щекам. «Нет», — сдержанно проговорил Трот. «Жена?» — с грустным любопытством спросила Винин. «Тоже крылья, как у тебя?» «Алина моя ученица и гостья», — сухо пояснил профессор. — «Примите ее как сестру мою, Ихар. Мы голодны. Долин, накрой на стол. Алина, вы хотите помыться?» «А?» — заторможенно откликнулась принцесса. — «Да, очень. Пожалуйста, буду рада». Внутри дом состоял из одной комнаты, в которой находились и беленая печь, от нее ужасно несло жаром, несмотря на открытые окна, и несколько широких лавок у стен, засланных как постели, и настоящая кровать. Большой стол, крепкие стулья, табуреты вокруг, множество полок с утварью и сундуков, подвешенные к балкам шкуры и травы. Было очень чисто, впрочем, в доме Трота не могло быть иначе, и пахло вожделенным хлебом и кислым молоком. Алина, положив сумку на указанную ей скамью, почувствовала, как дрожат руки. И когда села с лордом Максом за стол, чуть не расплакалась от голода. Тут были и хлеб, и масло, а Долин, даром что слепая, ловко доставала плоские горшки из печи и ставила их перед путниками. Мясо с какими-то овощами, продолговатые клубни, очень похожие на картофель, густой напиток, пахнущий ягодами. Винин расставляла посуду, радостно поглядывая на Трота. Он же задавал вопросы про дела поселения, и женщины ему отвечали. Алинка молчала. Она чувствовала себя лишней, и ей было очень неловко перед хозяйками. И еще она очень сердилась на лорда Макса, ведь не предупредил, не рассказал, что живет не один. «Не ешьте сразу много», — предупредил инляндец, когда она взялась за ложку. «Будет плохо». «Знаю», — буркнула она в тарелку и с наслаждением откусила маленький кусочек чуть кисловатого, но очень вкусного хлеба. После ужина Трот поднялся, сообщив, что должен поговорить с главой поселения. За окнами уже стояла темнота, а внутри дома Винин зажгла несколько свечей и лучин. Печь уже потухла и остывала. «Винин и Долин покажут вам Ван Ран и помогут там», — сказал профессор, открывая дверь. Женщины закивали, а Алинке захотелось броситься за ним, вцепиться и умолять не уходить, но она стиснула ладонями края скамьи и тоже кивнула. Дверь захлопнулась, и тут же поднялась слепая хозяйка, Долин. Принцесса чуть сжалась, а женщина подошла к ней и спросила робко. «Можно потрогать тебя? Я не вижу». «Ой, да», — с облегчением проговорила Алина. «Кажется, ее тут боялись больше, чем она их». «Красивая», — сообщила вторая, Винин. «Волосы белые, как у козы». Долин, как раз трогающие волосы, улыбнулась. Она была очень милой, чуть полноватой, и улыбка была приятной, и руки мягкими и теплыми, и тем страшнее смотрелись шрамы вокруг незрячих глаз. Она коснулась крыльев, погладила. «А мне можно?» — застенчиво попросила Винин. «Крылья!» — Алина глянула на нее в горящие интересом глаза и вдруг увидела в ней себя, молоденькую любопытную девушку. Никакой агрессии или обиды. Значит, это в порядке вещей, когда лорд Трот приводит кого-то в дом? «Очень красивая!» Тихо выговаривая звуки, повторила Винин, когда хозяйки вдоволь нагладили пух на крыльях, а принцесса по их просьбе оными крыльями помахала, со смешком понимая, что чувствовал после подобного профессор. Женщины оказались совсем безобидными и спокойными, и пятая Рудлок расслабилась, завертела головой, разглядывая дом. «Хотела бы и я знать, как выгляжу», — сказала она печально. «У вас нет?» Она сообразила, что не знает, как будет зеркало, и замялась, пытаясь подобрать слово. «У вас нет, чтобы я могла посмотреть на себя?» Винин наморщила лоб, пытаясь понять, а Долин, прислушиваясь, вдруг махнула рукой в сторону двери. «Посмотреть в трокше», — сказала она и повела ладонью вокруг лица. «Ван Ране, пойдем?» «Трок — это вулкан», — вспомнила Алина, когда Винин вручила ей плошку с разбрызгивающей жир свечой. Сама взяла вторую и поманила к выходу. Долин шла за ними. «А Ше тогда что?» Во дворе было темно и очень тихо, и глаза мгновенно перестроились на ночное зрение. В курятнике приглушенно ворковали засыпающие куры, из далекого леса слышалось пение птиц и верещание ночных ящеров. Тускло сияли две луны — одна за другой уже поднявшаяся на небосвод, да кое-где виднелись на облаках красные пятна вулканического света. «Как раз Ван Ран согрелся», — проговорила Долин из-за Алинкиной спины. «Ох, Тор приказал помочь, пока вымоешься, а там подкинем дров для него, еще больше нагреем. Он любит, чтобы было пожарче, когда его моют. Придет, будет доволен». «Ох, Тор любит, когда его моют», — сказала себе Алина упрямо. «Не лорд Трот. Он просвещенный человек и вообще не очень-то любит чужие прикосновения». Они спустились в Ван Ран, оказавшийся даже не постройкой, холмиком с уходящей под землю дверью и небольшими окошками под дерновой крышей, из которых тянуло дымком и паром. «Большой!» — гордо сказала Винин, поворачиваясь к Алине, и застыла, подняв руку со свечой и рассматривая гостью. «Глаза светятся, как у Охтора!» «Светится», — согласилась Алинка, оглядываясь. Подземная купальня, правда, оказалась большой. Закопченные стены и потолок были укреплены тонкими стволами, будто под землю закопали настоящую избушку. В углах стояло несколько папоротниковых колод с водой, по стенам низкие лавки с кувшинами, чашами, чем-то заполненными горшками. Пол был устлан соломой и огромными листьями, и пахло сыростью и чистотой, так что Алинке тут же захотелось снять грязную одежду, и отмыться до скрипа. Далин хлопотала у одной из стен Ван Рана над широкой глиняной чашей. Она была заполнена тлеющими углями, дым от которых выходил в окошко сверху. Было душно и влажно. Хозяйка ловко, словно все видела, набирала воду из катки в кувшины и ставила их в угли. Винин, не стесняясь, сбросила на лавку юбку, сорочку и поманила Алинку за собой, в угол. Алина, держа в руках свечу, пошла за ней и остановилась у прислоненного к стене огромного осколка какого-то камня. Он был размером с корыто, плоский и весь запотевший. Винин протерла его тряпкой, поднесла свечу ближе. «Смотри!» — просипела она. Огонек отразился в камне, Алина шагнула ближе, поднимая свою свечку, и дернулась, чуть не вскрикнув. Из глубин черного полированного камня на нее глядела мама. Принцесса заморгала, в глазах расплывалась и мотнула головой, склонившись вперед почти вплотную. И мамино лицо приблизилось, и видны стали различия. Чуть шире расставленные глаза, более пухлые какие-то неправильные губы, верхняя больше нижней, затравленный взгляд чуть фосфорицирующих зеленых глаз, острые скулы. Алина повернулась. Черные крылья за спиной, и пух свисает клочками. Волосы темнее, чем у мамы, но тоже волнистые, только вихрами вокруг лица. Она задумчиво отдала Винин вторую свечу и потянула с себя сорочку, потом развязала пояс штанов и снова приблизилась к зеркалу. Тело себя прошлой Алина отлично помнила, и оно было ладным, как у любой юной девушки. И это тело у нее было таким же, если не считать сильной худобы и четко очерченных мышц на руках и ногах. Грудь задорная, как два крепких яблочка, маленькие ягодицы, пух с крыльев в сложенном состоянии как раз доставал им до середины. «Красивая», — признала она мысленно, снова склонилась к зеркалу, провела ладонью по его кромке и ойкнула, порезалась. Лизнула раму, пригляделась к сколам. «Так это же полированный обсидиан», — сказала она по-рудложски, в восторге от того, что догадалась. «Камень из вулкана?» — спросила она у Винин на лартажском. Та закивала. «Да, трёкше!» «Охтор разрешил пользоваться», — с гордостью проговорила Далин. Алинка повернулась, незрячая тоже разделась и теперь поливала горячей водой из черпака листья и солому на полу, а затем топала по ним босыми ногами, словно давила. По Варнану шел травяной дух, а Винин начала брызгать водой на стены. Те шипели, исходили паром, жаровня потрескивала. Винин ойкала и смеялась, отпрыгивая от горячих брызг. Улыбалась и Далин, и, глядя на все это, начала улыбаться и Алинка. Здесь, в окружении чужих женщин, в чужом мире, вдруг стало как-то радостно и тепло. При лорде Тротте хозяйки были тихие, угодливые, а здесь веселились вовсю. По порезанной ладони текла кровь, капала на солому, и принцесса полила на рану из горсти, щипала, затем закрыла глаза и постаралась вспомнить, как учил ее профессор лечить себя. Как там сосредоточиться, представить, что рана затягивается. Руку защипала сильнее и отпустила. Алинка глянула на нее и едва не запрыгала от счастья, хотя кожа не восстановилась, просто порез затянулся кровяной корочкой, но она хотя бы смогла остановить кровь. «Садись!» — крикнула ей Винин и показала, как садиться, прямо рядом с каткой на листья, скрестив ноги. «Хорошо!» — она принялась обливать себя из кувшина. Алинка опустилась рядом, и Винин облила ее, потом протянула горшок с чем-то серым. «Мойся!» «Что это?» — подозрительно поинтересовалась Алинка. Винин без лишних слов зачерпнула массу из горшочка и ляпнула принцессе на плечо. И сипло захихикала, глядя, как принюхивается гостья. Пахло прелой листвой и глиной. «Ты ничего не знаешь!» — промычала Винин, протягивая ей жесткую тряпку и показывая на себе, что ей нужно тереть тело. «Не знаю», — проговорила принцесса, ожесточенно растирая мокрой горячей рогожкой живот. — Я не отсюда. — А откуда? — поинтересовалась любопытная Винин. Из двоих хозяек она была куда разговорчивее, несмотря на увечья. «Где твой дом?» «Очнулась в лесу за заливом», — сказала Алина чистую правду. «А лорд Ма... Ах, Торн меня нашел и спас. У меня нет дома. Я думала, меня съедят», — пожаловалась она внезапно. «Очень страшно было». «Бедная, бедная», — вздохнула Далин и щедро плеснула на Алинку прохладной воды из катки. Принцесса на секунду оглохла, замотала головой. «Ох, Тор добрый, и меня спас». «И меня добрый», — горячо согласилась Винин, намазывая Алине волосы той же глиной. Принцесса терпела, непонятно почему загрустив. «Кормит нас, женщинами к себе взял», — с благодарностью продолжала Далин. «Моих детей не выгнал, не бьет их, и нас не бьет. Мне с детьми дом маленький построил, и как Винин взял второй Оихар, подарил нам с ней этот дом». Она употребляла слово «Оихар», как и лорд Трот ранее, обращаясь к ней, и Алина все не могла понять, что это такое. «Ихар — женщина, а Оихар?» «А что такое Оихар?» — застенчиво спросила она. Далин подняла незрячие глаза, улыбнулась робко. «Хозяйка, что греет постель», — объяснила она. «Жена?» — немного сердито продолжила допытываться Алина. «Нет», — вздохнула Винин печально. «Нет», — качнула головой Далин. «Он сказал, вы можете выйти замуж за того, кто позовет. Значит, женами не возьмет. Но он нас защищает, кормит. Мы ему греем постель». «Хозяйство ведем». «Обе?» — краснея прошептала принцесса. Ей было мучительно стыдно о таком говорить, но заставить себя замолчать она не могла. «Ох, Тор богатый и хороший охотник, может и 5 женщин в дом взять, всех прокормит», — охотно похвасталась Далин. «А если женщины не хотят вместе жить?» — не унималась Алина. «Вот вы вдвоем, если бы не захотели жить». Ван Ране от всеобщего изумления стало так тихо, что слышно было, как потрескивают угли в жаровне и шуршит порог. «Как не захотели?» — испуганно переспросила Винин. «С Охтором?» «С Далин», — объяснила принцесса. «Нет», — возмутилась Винин. «Как?» «Он сказал, что привел мне сестру», — расшифровала восклицание сестры Далин. «Ох, Тор, хозяин, мы слушаемся, не ругаемся. Мужчине не понравится, что дома плохо и шумно, выгонит, других женщин возьмет, а мы умрем с голода. Нам хорошо, большой дом, еда есть. Ох, Тор, охотник и воин, знает, где есть золото, ему греть постель много женщин хотят». «И с ним сладко», — тихо поделилась Винин, улыбаясь и закатывая глаза. «Он делает женщине приятно», — согласилась с ней Далин. Поколебалась и, видимо, от всего простодушного сердца предложила. «У тебя нет дома. Хочешь, попросись к нему третий, Оихар?» «Ой-ой», — простонала Алина, не зная, куда деть глаза от смущения, и опустила голову. На щеки словно кипятком плеснула. «Какое вообще ей дело до личной жизни Трота?» «Ох, Тора!» — повторила она себе настойчиво. «Лорд Трот живет на Туре, а здесь с женщинами. Ох, Тор, вот!» «С ума сойти можно с этими разделенными половинками!» — пробормотала она себе под нос и пообещала хозяйкам. «Я подумаю». Прошло 2 часа. За это время Ван Ран успела остыть, а Алина нарыдалась от души, слушая бесхитростные рассказы женщин об их прошлом. Пусть даже она понимала не все слова, слушать было страшно. По сравнению с историями этих двоих, ее жизнь в деревне с сестрами казалась роскошной. Далин поведала о том, как была служанкой в твердыне у Тханора, а затем и историю ее ослепления и спасения, и как после того, как смогла встать на ноги, стучалась она в дома поселения, предлагая себя в обмен на кров и еду. И только Охтор не побоялся лишних ртов, взял ее себе вместе с мальчишками. А Винин показала клеймо рабыни на ладони и, тщательно выговаривая слова, рассказала, как родители продали ее в храм, и что творили с ней и там, и потом, в какой-то харчевне, и как она уже хотела наложить на себя руки, если раньше не убьют. Рассказала она и про гигантского бога-паука, и про то, как почти умерла, но Охтор заставил ее жить. В глазах ее плясали и страх от пережитого, и жаркая, бесконечная благодарность к спасителю. И Алинка, сидя на теплых листьях, всхлипывая, потирая почти залеченную ладошку, стыдилась своей изначальной обиды и настороженности и думала, что у нее хотя бы есть возможность спастись. Пусть призрачная, но есть. А для этих двоих мир безопасен, только если в нем есть Охтор.